учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга его божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу 9. Очищение ума в процессе самоосознания. Когда человек полностью избавляется от вожделения и жадности, которые являются продуктами ложного отождествления себя с телом «я» и тем, что принадлежит телу «моё», его ум очищается. Утвердившись в чистом состоянии сознания, он поднимается над материальным счастьем и горем. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 16. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Кама и лобха являются симптомами материального существования. Каждый в этом мире стремится чем-нибудь обладать. Здесь сказано, что вожделение и жадность возникают в результате того, что живое существо – ошибочно отождествляет себя со своим телом. Когда человек очищается от этой скверны, его ум и сознание тоже очищаются и возвращаются в свое изначальное состояние. Живое существо, его ум и сознание неотделимы друг от друга. Говоря о живом существе, мы имеем в виду также его ум и сознание. Когда мы очищаем свой ум и сознание, разница между обусловленной и свободной жизнью становится очевидной. Очистив ум и сознание, живое существо поднимается над материальным счастьем и горем. В самом начале своих наставлений Господь Копила сказал, что совершенная система йоги дает человеку возможность подняться над материальным счастьем и горем. А в данном стихе объясняется, как достичь этого. Необходимо очистить свой ум и сознание. Эту возможность предоставляет система бхакти-йоги. Как сказано в Нарада Панчаратре, прежде всего человек должен очистить ум и чувства. Для этого все чувства нужно занять служением Господу. В этом заключается метод бхакти-йоги. Ум всегда должен быть чем-нибудь занят. Его нельзя оставлять без дела. Находятся, правда, глупцы, которые пытаются опустошить ум или заставить его бездействовать, но на практике это невозможно. Единственный способ очистить ум — это занять его мыслями о Кришне. Ум обязательно должен быть занят какой-нибудь деятельностью. Когда мы постоянно думаем о Кришне, наше сознание полностью очищается и становится недоступным для вожделения и жадности. Ум может быть как нашим другом, так и врагом. Чистый ум помогает нам, а грязный становится причиной болезни, подобно тому, как нечистоплотные люди в первую очередь становятся жертвами инфекции, и наоборот, к тем, кто соблюдает правила гигиены, болезни не пристают. Поэтому ум необходимо всегда поддерживать в чистоте. Веды предписывают 3 раза в день, рано утром, днем и вечером, повторять мантру Гаятри, очищающую ум. Те, кто следует принципам брахманической культуры, строго выполняют это предписание. Недаром чистоту называют спутницей благочестия. В обусловленном состоянии ум живого существа покрыт толстым слоем грязи. Эта грязь особенно заметна, когда живое существо находится под влиянием низших гун природы, гун страсти и невежества, раджогуны и тамогуны. Поэтому на первом этапе необходимо подняться на уровень гуны благости, сатва гуны. Метод очищения ума от влияния низших гун природы описан в Шримад-Бхагаватам. Чтобы очистить ум, необходимо слушать Кришна-катху. Кришна пребывает в сердце каждого живого существа. Индивидуальная душа является его неотъемлемой частицей, и Кришна хочет, чтобы она вернулась к нему. К несчастью, обусловленная душа привязана к материальным удовольствиям, которые являются причиной того, что она вынуждена снова и снова рождаться, стареть, болеть и умирать. Люди так глупы, что даже не задумываются над тем, почему эти страдания приходят к ним снова и снова. Они похожи на вьючных ослов, которых прачки используют для перевозки белья. Ослу тоже не приходит в голову спросить себя, чего ради он целый день таскает на себе тяжелые тюки с бельем. Ни одна тряпка оттуда не принадлежит ему. В конце дня ему дают несколько пучков травы, которая растет повсюду, и благодарный осел думает: «Хозяин кормит меня, поэтому я должен таскать эти грузы». «Корми» рассуждают точно так же. Будь он хоть мультимиллионером, корми, все равно остается ослом и трудится, не разгибая спины. Сколько бы у него ни было денег, он не съест больше, чем сможет вместить его желудок. И тем не менее он трудится день и ночь, потому что думает, я должен содержать свою большую семью. Подобно этому политический лидер думает, без меня нация погибнет, поэтому я должен работать дни и ночи напролет до самой смерти. Все это суть различные проявления материальной иллюзии, которая оскверняет ум человека и заставляет его отождествлять себя со своей семьей, общиной, нацией и так далее. На санскрите это называется «ахаммамети». Погрязшие в невежестве люди говорят: «Я слуга своей семьи, своей нации, своей общины, у меня есть определенные обязательства перед ними». Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху начинает свои наставления со слов: «На самом деле все мы вечные слуги Кришны». Но люди, находящиеся под влиянием тамогуны, забыли об этом. Сказано в предыдущем стихе, привязанность к гунам материальной природы является причиной нашего рабства. И для того, чтобы избавиться от этой привязанности, нужно сначала подняться на уровень сатва-гуны. Сделать это совсем не трудно. Достаточно просто слушать Кришна-катху. То же самое наставление содержится в Бхагавад-гите. Мы открываем наши храмы по всему миру, чтобы все люди имели возможность слушать Кришна-катху, Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Когда мы слушаем Кришна-катху, повествование о Кришне, наш ум постепенно очищается от материальной скверны. То же самое происходит, когда мы поем святые имена Господа и танцуем. Святое имя Кришны очищает зеркало ума от налета материальной скверны. Когда ум грязен, он становится причиной материального рабства, но тот же самый ум может стать причиной освобождения. Оскверненный ум заставляет нас рождаться в этом мире, чтобы наслаждаться или страдать. На самом деле, ни о каком наслаждении в материальном мире не может быть и речи. Материальная жизнь — это череда страданий. Отстрадав свое, мы умираем, чтобы родиться вновь. Сразу после смерти мы попадаем в утробу новой матери и, пробыв там положенный срок, вновь появляемся на свет. Так начинается очередная глава нашей обусловленной жизни. Получая человеческое тело, живое существо вместе с ним получает возможность осознать бессмысленность страданий, которые приносят рождение, старость, болезни и смерть. Кошки и собаки не способны на это. все ведические писания даны людям для того, чтобы помочь им понять эту простую истину. От нас требуется только одно — слушать Шринватам Свакатха Кришна. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.